только томительной скуки, средь общей веселья жажды. Вы, полные сладкие звуки, знать вас не услышать мне дважды. Зачем же затающей скрипкой так сердце в груди встрепенулось, как будто знакомой улыбкой минувшей вдруг улыбнулась? Так томно и грустно-небрежно в свой мир освеченный уносит и ластится к сердцу так нежно и так умилительно просит. 1844 год.